совершив в величайших страданиях дело искупления мира на кресте Голгофы, воскреснув и затем прощаясь с учениками перед своим вознесением, наш Господь передал им эстафету спасения, сказав: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяние 1.8. Свидетельство верующих о своем обращении к Богу и обращении Иисусом Христом имеет большую спасительную силу. Если ты, дорогой слушатель, один из тех, чья жизнь зашла в тупик, и ты не видишь света в конце жизненного туннеля, то эта кассета как раз для тебя. За земным порогом, где вечность свой начнет отчет. Все мы предстанем перед Богом и за себя дадим отчет. И прозвучит, как эхо в мысли, один-единственный вопрос: кем для тебя был в прежней жизни Сын Божий Иисус Христос? Миф или этики учитель? Герой, достойный персонаж, блажен, кто скажет: «Мой Спаситель!» Ему ответят: «Это наш!» Он наш, поскольку Иисуса любил всем сердцем и душой, и, находясь с Христом в союзе, Он каждый день на крест свой шел. Таким закончится итогом земная жизнь. Что впереди? Все мы предстанем перед Богом и за себя отчет дадим. Чтобы в небесной жить отчизне, ответить надо на вопрос: кем для тебя в земной был жизни Сын Божий Иисус Христос? Thank you. Недавно слышал проповедь, в которой приводился пример, тронувший меня до глубины души. Вот его содержание. На нашей родине, в Оренбуржье, зимой очень много снежных буранов. Путники, застигнутые непогодой, с трудом находят дорогу. И тогда люди стали применять как указатели толстые стебли подсолнечника, которые ни к чему не пригодны, даже на топку. Идет путник по дороге и ставит такую веху, чтобы следующий мог видеть этот ориентир и знать, что он на верном пути. Такими вехами-указателями можем стать и мы, христиане. В глазах мира сего мы, может быть, тоже никуда не пригодны, как и стебли подсолнечника, но мы можем служить указателями ко Христу. Грешник, встречая такой указатель, может остановиться, задуматься над своей жизнью и свериться, на правильном ли он пути. Боже, в ночи этой темной ярче факел мой зажги, чтоб Тобою обновленный мог на Ниву я пойти. Такие вехи были и на моем пути, и я благодарен Богу, что в моей жизни встретил таких людей-христиан, которые привели меня к переоценке моих взглядов, жизненных ценностей, что я другими глазами увидел мир. Жил я, как и все люди мира сего. В раннем детстве слышал истории из Библии, которые быстро забыл. В моей памяти еще живы пьянки отчима, ругань, скандалы, побои, разбитые стаканы. В такой обстановке я рос. Но мать всегда старалась прививать нам доброе и хорошее. В 1971 году в нашем доме произошли серьезные изменения. Тогда я этого не понимал. Моя сестра Роза обратилась к Богу. В доме стали слушать по магнитофону христианские записи. Декламации о десяти девах, первая смерть на земле и гимн «Боже мой, от Тебя не скрыты мои тайны» трогали мое сердце. Сейчас я понимаю, что Бог уже тогда начал стучать в мое сердце. В собрание, церковь, я не ходил и почему-то сильно не хотел. В 14 лет вступил в комсомол, был по-юношески идейным. По природе своей я мечтатель и очень чутко воспринимал все, что нам преподносилось в школе. В мечтах я совершал подвиги, строил города, гордился героями. Учителя призывали любить свою родину, и я ее любил по-детски чисто. Бывало, еду на велосипеде и пою: «Люблю тебя, мой край родной, о, как мне дорог ты!» Кругом степь, высокое небо, и все кажется таким величественным. Поступил в училище, стал иногда выпивать, сквернословить. Много стал читать книг, но постоянно ощущалась какая-то пустота, тоска, чего-то не хватало. Иногда ко мне приходил мой ровесник Иван В., он был верующим. Придет утром часов в 9 и приглашает в церковь. А я еще в постели. Он меня зовет, а мне страшно не хочется. Ищу отговорки. Медленно встаю, иду на турник, а он все терпеливо ждет. Но в конце концов он уходит. Так было раза 3, и он перестал ходить. Так и Господь зовет, приглашает, но не вечно он будет звать. Когда-то будет поздно. Однажды к нам приехал брат из Риги, Артур Р. Он был какой-то другой, он был христианин. Он очень хорошо пел и однажды, прервав пение, спросил меня: «Иван, а ты веришь в Бога?» Я не знал, что ответить, и промямлил что-то вроде: «Ну, вообще я не против». Все это меня очень взволновало. Прошло еще несколько лет, я все так же жил во грехах, приходил домой пьяный. Мать с укором смотрела на меня и в слезах говорила: «Неужели ты хочешь быть таким, как твой отчим?» И это давило меня сильно. С работы приходил домой опустошенный, разочарованный в людях, грешил очень много в словах, делах и мыслях. Я изнемогал от пустоты, бессмысленности своей жизни. Кино, танцы, выпивки — все это не давало мне удовлетворения. Весной я уходил в армию. Перед уходом в военкомат мать позвала меня в комнату и говорит: «Иван, давай помолимся. Может быть, мы с тобой больше уже никогда не увидимся». Я впервые встал на колени. Я не молился, но слышал плач и молитву матери. И что-то сильно защемило в моем сердце. Так я ушел из дому на службу. Было это в мае 77-м году. До места службы добирались в прокуренном вагоне. Пьянка новобранцев, ужасное зловоние и ни капли воды. Это было первое впечатление. Я представлял себе службу в армии как что-то хорошее, благородное, как в книгах. На деле я увидел, что все строится на сквернословии, на унижении человеческих достоинств, на побоях. Все это повергло меня в отчаяние, я разочаровался в людях. В свободные минуты я стал вспоминать стихи, которые слышал дома, стал про себя молиться. Стоя ночью на посту, видел прекрасное звездное небо, стал много размышлять. 13 июня я впервые воззвал к Богу в сознательной молитве. «Господи, я знаю, что Ты есть. Я благодарю Тебя. Я хочу быть Твоим. Помоги мне». Мне стало легко и хорошо на душе. Я почувствовал, что я не один, со мною был Бог. Но тогда я не знал, что я грешник, что мне надо покаяться во грехах, что Христос умер за меня. Все это было по причине незнания Слова Божия. Через полтора месяца со мной произошел несчастный случай, и я едва не лишился жизни. Поездом мне оторвало ногу. Истекая кровью, я полз и молился Богу, чтобы Он помог мне и спас мне жизнь. Позже я попытался выразить это в стихах. Пылала степь полуденным зноем. Сил нет ползти, а смерть близка. Кровь, как река, бежит из раны, а я один, и смерть близка. Сознание стало притупляться. Дорога вот уже видна, а сердце тише, тише бьется, а я один, и смерть близка. И Бог меня там не оставил. Он дал мне силы доползти до той дороги, где подняли меня без сил три женщины. Они мне помощь оказали, и сострадания полны, в ближайший госпиталь отправив, домой испуганно пошли. Очнулся я в большой палате, был дивный вечер, тишина. Сестра склонилась надо мною. «Ты жив?» «Я жив!» — воскликнул я. «Господь Спаситель мой, я счастлив, что жизнь мне снова подарил, и мне, забытому солдату, любовь спасения явил». Состояние, в котором я находился в те минуты, было безнадежным. Я должен был умереть от потери крови. Но Господь сохранил мне жизнь. Много боли мне пришлось перетерпеть, зажав в зубах подушку. Культя долго не заживала. В госпитале я прочитал много книг Толстого, Короленко и других авторов. Особенно понравилось «Воскресение Льва Толстого». В этой книге было много выдержек из Библии. Я часто думал о том, как мне, еще неутвержденному в вере, Господь даровал покой и мир в сердце. Я вовсе не отчаивался, не унывал, что остался калекой. Рядом со мной мучились и плакали, проклиная все на свете, офицеры и солдаты без ног, без рук. А во мне царил мир, который дает Бог, и его не может отнять никто. Вернувшись домой, я попал на собрание верующих, где меня встретили с радостью и очень приветливо. Впервые я услышал истину об Иисусе, о Его любви, о великом плане Божьем. Было Рождество. В феврале 78 года наша молодежь поехала в Оренбург. Собрание было в старом доме. Была проповедь, пели гимн, в припеве которого были такие слова: «Иисус мой — источник в земле сухой». Господь явился ко мне во время пения этого гимна, и я увидел все, что Он сделал для меня грешника, как спас меня от духовной и физической смерти, что Он мой источник. Я молился и плакал, и неописуемое счастье наполнило мое сердце. Так я познал любовь Христа, что к новой жизни призывает, дает мне радость и покой, и гимн хвалы в душе слагает. Хотя мое богопознание и было ступенчатым, я все же счастлив, что я Его дитя. Как необходимо нам сегодня всем свидетельствовать о любви Христовой, чтобы все люди могли услышать весть о спасении. «Увы, напоминающие о Господе, не умолкайте», — говорит нам пророк Исаия, Исаия 62:6. Летом 78 года я принял крещение по вере и по милости Его. Вот уже 18 лет стараюсь служить Ему всей своей жизнью. Иван Шнайдер. Дорогие друзья, я хочу рассказать вам о том, как Бог спас меня, о том, как любовь Иисуса Христа сделала из меня другого человека. Я кадровый военный, офицер в звании старшего лейтенанта ВВС, и при всем этом христианин. Вы спросите, как же это случилось? Я сейчас расскажу вам об этом. Я родился в верующей семье. В детстве даже и не задумывался о Боге. Более того, читая книги и смотря на окружающий меня мир, я понял, что грубая физическая сила – это самое необходимое для того, чтобы выжить в этом мире зла. Я возненавидел его и всех живущих в нем. До военного училища я занимался боксом. В училище увлекся рукопашным боем. Да и вообще вся моя жизнь без Христа была сплошным поединком. Я искал применение своим кулаком всегда и везде. Более того, от избиения людей я получал великое удовольствие. О Боге я тогда и не помышлял, верующих считал просто ненормальными людьми. Но вот однажды мне в руки попало Евангелие. Я любил читать книги, и эту прочитал быстро. Единственный вывод, который я сделал, был таковым. Это нечто светлое и радостное, но недосягаемое, по крайней мере для меня. И действительно, там были написаны такие истины, которые в корне расходились с моими жизненными принципами. Например, «возлюби врага твоего». Или «кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую». Все Евангелие было буквально пропитано духом любви. Я считал это нереальным в нашей жизни. Но прошло некоторое время, и я однажды попал на собрание верующих и увидел эту любовь воочию. Это был как бы маленький островок любви в бушующем океане зла и ненависти. В то время я женился, и мы с женой стали регулярно посещать церковь. Дух Святой через проповедь осуждал меня и побуждал покаяться, то есть попросить прощения у Бога за свою жизнь. Но я медлил, я стеснялся сделать это, ведь я был очень горд. И сатана еще навевал мне мысли, что не нужно торопиться с этим важным решением, что можно сделать это в следующий раз. Но я все-таки, по милости Божьей, 14 июня 1991 года вместе со своей женой попросил у Бога прощения за все свои грехи. Я хочу спросить у вас, верите ли вы в чудеса в наше время? Дорогие друзья, я один из тех, кто пережил это чудо. Библия это чудо называет рождением свыше. Я стал другим человеком. Ненависть к людям сменилась любовью. Все зло, которое я имел, отошло в прошлое. Это невероятно, но это факт. Теперь я не могу не только ударить, но даже оскорбить человека. Бог дал мне через Иисуса Христа радость в этой жизни и цель, к которой я стремлюсь. Потому что для верующих в Сына Божия конец физической жизни – только начало новой жизни. И все это сделала любовь Иисуса Христа. Потому и сейчас я свидетельствую вам о ней и прошу вас, люди, ради этой великой любви не отвернитесь от Бога, попросите у Него прощения. и Он изменит вашу жизнь. Бог ждет вас и любит. Да благословит вас Господь сделать этот важный шаг сегодня. Александр Рибель. Исайя 51:1. Эти слова написаны в книге пророка Исаии, святой книге Библии, через которую Бог говорит во все времена ко всем людям, живущим на земле. В ту глубину греховного рва, из которого извлек меня Господь, страшно заглянуть. Это мог сделать только всемогущий Бог, только Его вечная любовь, которая так мало понятна падшему творению. Она превыше всякого разумения. Но Господь идет навстречу нам, давая через нашу жизнь ощутить Его, найти и познать Его, как Бога, милующего и спасающего от вечной гибели. Если бы 10 лет назад меня попросили рассказать о своей жизни, то многое я представила бы с лучшей стороны, с гордостью говоря о достигнутых успехах, а в своих бедах и неудачах всегда бы нашла, кого обвинить, стараясь оставить себя на высоте. Хотя к тому времени я была уже глубоко несчастной, морально разложившимся человеком. Моя мама уверовала, когда мне было 10 лет. Когда в школе был прием в пионеры, меня не приняли, потому что мама была верующая. Надо мной смеялись, обзывая баптисткой. Мною пренебрегали еще и потому, что кожное заболевание покрывало все мое тело. И так я жила обособленной жизнью, ожесточившись против общества, против Бога, о любви которого к людям пытались говорить мне мама и ее друзья. От этих разговоров я приходила в ярость, не понимая, о какой любви может идти речь, если я так мучаюсь с детства. Только теперь, после многих лет, я понимаю, как мудро и с любовью сотворил всю Бог, и как кощунственно поступает человек со всем тем, что подарил ему Творец. Почему я не могу жить так, как я хочу? Почему я должна исполнять чью-то волю? — думала я. Изучая в училище, а затем в институте научный атеизм, я считала несчастными людей, читающих Библию и говорящих о том, что Бог-творец дал человеку право выбора жизненного пути между добром и злом, благословением и проклятием, жизнью и смертью. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Таким образом, Библия ясно указывает, что третьего пути нет. Желая оставаться свободной, независимой от чьей-то воли, я сама не замечая, была рабой греха, дьявола. Это такое незаметное, страшное падение в ад. Многим, с кем мне доводится теперь беседовать, не нужно уже объяснять, что такое ад. Они сами видят, как человечество, отвергающее Божью любовь, разлагается, стремительно идя к погибели. Некогда остановиться и подумать, не на опасном ли я пути. Так было и со мной. Мне тоже было некогда. Когда я выросла, кончились времена обособленности. Я пела, многих устраивало общение со мной. Наконец-то я имею друзей, и они учили меня жить. Мне очень важно было угодить людям. Я была активной комсомолкой, дипломированным специалистом хорового дирижирования, многократным лауреатом самодеятельных смотров, конкурсов. Я не была певицей-профессионалом, но и этих успехов было достаточно, чтобы сильно закружилась моя голова, и я упала с высокой горы в самую низкую пропасть. Маме и ее друзьям я продолжала снисходительно улыбаться, доказывая, что они заблуждаются и обкрадывают себя, служа невидимому, неведомому Богу. В обществе я была уважаемой и, как мне тогда казалось, всеми любимой. Это, безусловно, радовало, но моя бодрость и веселость на людях не мешала мне чувствовать себя одинокой и несчастной в этом мире. Я и мои друзья, не имея внутренней радости и утешения, стали все чаще устраивать банкеты, застолья. На следующий день обычно рассказывали друг другу, чем закончился вечер. Смеялись, как в одном из стихотворений говорится: «Смеясь, несут груз тяжкий на плечах, смеясь, боятся смерти, жить боятся, и каждый день терзает душу страх. Над чем вы завтра будете смеяться?» Я все больше окуналась в пустоту, не видя цели и смысла в жизни. Тяжелые болезни детства, такие как туберкулез легких, тяжелая форма кожного заболевания, поразившая впоследствии суставы и кости, осложнялись из-за моего легкомысленного поведения, застольев. После неудачного брака, закончившегося разводом, я осталась вдвоем с дочкой в подмосковном городе Раменское. Время от времени мама напоминала мне о Божьей любви, о Сыне Божьем Иисусе Христе, распятом за мои грехи на Голгофском кресте. Я слышала слова из Библии: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Притчи 28:13. Мне нужно было только осознать себя грешницей, покаяться перед своим Творцом в грехах и с Его помощью и благословением начать новую жизнь. Совесть уже давно судила меня, но я продолжала бороться со своей внутренней нечистотой и тяготами жизни в одиночку, не давая Богу войти в мою жизнь и доказывая кому-то, что я не хуже других и добьюсь того, к чему стремлюсь. И всякий раз, когда цель была достигнута, желание исполнено, экзамены, победа на конкурсе, консультации у лучших профессоров Москвы по поводу болезней, я все больше сознавала, что все это пустое и не стоит приложенных усилий, времени. Совесть не давала мне покоя, напоминая, какими средствами я добилась тех или иных благ земных, которые также проходили сквозь пальцы, оставляя только горечь в сознании. С самых малых лет я старалась приобщить дочку к искусству, заниматься же ее воспитанием было некогда. Сначала стремление к высшему образованию, к карьере, затем все чаще и чаще застолья на глазах у дочки. Чувство постоянной вины угнетало меня, но я заглушала голос совести, утешая себя тем, что живу не хуже других, да еще и в почете. Но мой почет длился недолго. Все чаще и чаще приходилось лежать в больнице, срывались репетиции, концерты, друзей становилось все меньше и меньше, так как я становилась неинтересной для общения. На работе появились конкуренты, физически все более сильные. Чувство ненужности, безысходности побуждало меня все чаще принимать спиртное, чтобы хоть на время забыться и быть веселой. Но веселье во времени измерялось лишь минутами, а потом слезы и все то же отчаяние. В сердце не было ни мира, ни покоя. А разве можно залить, утопить горе, обмануть себя в существующей действительности? Опускались руки к труду, да и он становился мне не под силу из-за ухудшения физического состояния. Обманывала дочку. Все куда-то мне надо было, все чем-то утешить себя хотела. И вдруг появилась одна надежда. Мне предложили поменять мою квартиру в Раменском на квартиру в Пятигорске. «О, это курортный город», — подумала я. «Я поправлю там свое здоровье, устрою личную жизнь, найду новых друзей, мне пригодится диплом музыкального работника. Я покажу, на что я способна». Через полтора года пребывания в Пятигорске, когда я находилась в тяжелом состоянии физически и морально, бывший муж, профессиональный певец, уговаривая 14-летнюю дочь поехать к нему в Ленинград. Я понимала, что ничего доброго не могу ей дать в жизни из-за моего отвратительного образа жизни. К тому же врачи и профессора вслух говорили мне: «Медицина бессильна вам помочь». Казалось, я смирилась с тем, что меня ожидало физическое страдание, одиночество, затем смерть. Я ждала этого, как избавления от всего сразу. Находясь в больнице в таком состоянии, я, если представлялась возможность, продолжала заливать свое горе. Вернувшись домой и впервые оказавшись без единственной отрады для меня на земле, дочери, я совсем отчаялась и стала время от времени поглядывать на рельсы. Этот путь... Закончить жизнь казался мне самым простым, да идти не надо было далеко. Я возненавидела жизнь, музыку, без которой раньше не могла жить. Никто не позаботился о моей пенсии в связи с нетрудоспособностью. Да и кто будет заботиться о человеке, который не нужен уже обществу, которого выгоняли из больницы за несоблюдение режима, говоря при этом: «Погибнешь ты». Вот разве только для исследования предлагали московские и ставропольские профессора лежать в институтах, причем на хороших условиях, но при полной свободе их исследований. Результаты их исследований Я в течение всей своей жизни видела на других пациентах, находясь в московской клинике. Это было ужасно. И потому мысль о самоубийстве не оставляла меня. Но я не могла понять, что же мне мешает. Разве я могла знать тогда, что меня любит и ждет мои молитвы покаяния сам Бог, что за меня молятся верующие люди, что только по милости Господа не прекратилась жизнь моя, и что Он хочет дать мне спасение и вечную жизнь. Перед новым 1984 годом ко мне приехали дочка из Ленинграда на каникулы и мама из Москвы, желая увезти меня в Подмосковье. Но я категорически отказалась, говоря: «Когда умру, тогда вези и хорони где хочешь». Не желала я, чтобы мои друзья увидели, чего я достигла своей свободой и планами. Гордость, хотя о какой гордости могла быть уже речь, не позволяла мне признать себя побежденной. Ведь мама оказалась права во всем. В первый день Нового года мама пригласила ко мне верующих людей из Пятигорской церкви евангельских христиан. От беседы с ними я не отказалась. Когда они стали молиться за меня, я подумала: стыд какой, не дай Бог узнают мои друзья. Я духовный мертвец, находящийся на грани физической смерти, думала о тех, кому уже давно не было дела до меня. У них свои проблемы, и, как я позже узнала, не легче, чем у меня. «Господи», — молились мамины друзья, — «Ты видишь эту неспасенную душу. Она здесь, на земле, страдает, будучи рабой греха, а в вечности ее ждут вечные муки. Укажи ей на ее греховное состояние, даруй ей веру, что из-за ее грехи ты страдал на Голгофском кресте, и что твоя святая кровь, очищающая от всякого греха, приходящих к тебе, сильна очистить ее душу. Даруй ей, Господи, искреннее покаяние. Помоги ей принять Тебя, Иисус Христос, в сердце свое, как своего Спасителя, чтобы иметь мир с Богом, Отцом и жизнь вечную. Ты видишь, Господи, и ее физические страдания. Невозможное человеку Тебе возможно. Ты силен исцелить ее и облегчить недуги. Аминь». Сердце давно говорило мне о воздаянии за мои дела, о суде Божьем. И хотя на душе потеплело после их молитвы, но вспыхнувшая только что надежда сменилась после их ухода каким-то противлением, возмущением. Вспоминая мысленно слова молитвы, я снова возвращалась к прожитой жизни, стараясь вспомнить каждый шаг. Все мне хотелось оправдать, скрасить, но не получалось. Целая кинолента моей жизни прошла перед глазами, все больше и больше свидетельствуя против меня. Вывод был один: я действительно достойна осуждения и смерти. Ничего я не могу вернуть и исправить. От этих мыслей становилось еще ужаснее. Но потом как-то ярко вспомнились слова: «Невозможное человеку, Богу возможно». И еще: «Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха». На душе снова стало теплее. В этой мысленной борьбе я искала выхода. Грех я уже давно возненавидела, хотя и продолжала в нем находиться. Теперь необходимо покаяться. Но как трудно было для меня смириться перед Богом, признать вину. Всю жизнь я умела только оправдываться. Слезы лились из моих глаз, и я подумала: если Бог облегчит мои физические страдания, я обязательно пойду в дом молитвы. Этого хотел и сам Господь. Он поднял меня с одра болезни, дал желание и силы прийти на богослужение. Я посетила несколько рождественских собраний верующих. Господь близко подходил к моему сердцу. В словах проповедей, псалмов не было осуждения, укоров, была только любовь. Любовь ко мне, падшей во грехах. 15 января я впервые помолилась в церкви. Верующие поздравили меня с днем обращения к Господу. Но кроме общей радости, где-то в глубине притаился грех и влек меня к себе с особой силой. Я не могу упустить важную деталь и должна вернуться к воспоминаниям о днях юности. Потому что в это последнее время с особой силой и ложными свидетельствами совершают на земле свои дела посланники бездны. Дети дьявола, экстрасенсы, чародеи, астрологи, колдуны. Желая избавиться от физических недугов, обольщенные, обманутые дьяволом люди попадают под власть сатаны. Сколько людей сейчас продано в рабство дьяволу через всякие лжечудеса? И самое страшное то, что они не знают о своем гибельном состоянии, что нужно обратиться к Спасителю, который пришел, чтобы разрушить дела дьявола и спасти свое творение. Так было и со мной. По неведению моих заботливых доброжелателей, искавших от жалости ко мне путей к исцелению, я много раз подвергалась действию этих губительных сил. Однако улучшений не наступало. Однажды, когда в очередной раз пришли друзья с новым адресом бабки, стараясь убедить меня пойти к ней, я в истерике закричала: «Хватит! Убирайтесь! Я лучше всю жизнь буду болеть, чем видеть постоянно этих колдунов, эти темные личности, которые после заговоров дают икону целовать, но вид у них воровской какой-то. Уж если мамины сестры и братья верующие, так у них и взгляд ясный, и лица добрые». Только теперь, изучая Библию, я поняла, как не хотел дьявол, чтобы я принадлежала Господу, жила для Его славы. Много раз Он подходил ко мне, искушая ко греху, и я не могла противостоять Ему. Он вел меня, как куклу за ниточку. Господь же видел мое искреннее желание выйти из-под этой власти. Он услышал мои отчаянные молитвы дома, в больнице, где я вновь оказалась. Я уже просила Господа отнять у меня ноги, чтобы не ходить греховными путями. Но как я недооценивала Его любовь и милость! Он пришел ко мне на помощь. Он остановил меня на шестичасовом видении ада. И сейчас еще помнят мои братья и сестры в церкви, какой ужас был в моих глазах, когда я пыталась передать то, что видела и пережила в эту страшную и последнюю безбожную ночь. То, что я видела, невозможно описать. Это не было ни сном, ни галлюцинацией. Но все то, что ожидает непримиренных с Господом в вечности, Господь дал мне увидеть, и я особо благодарна Ему за это видение, ни одного из эпизодов которого я никогда не забуду. В молитвенном собрании я отреклась от силы дьявола, представив себя в распоряжении Господа, и Он взял меня за руку и повел своим святым путем. Ужас и печаль мою Он превратил в радость, призывая Господа, поверив в спасительную силу пролитой им за меня крови, я вступила в общение с Ним, получив от моего небесного Отца полный мир, покой, уверенность в спасении, радость, силу для борьбы с вечным врагом души, дьяволом. Никакие земные радости и наслаждения не заменят мне того, что даровал мне мой Иисус. Нет такого блага на земле, как благо приближаться к Господу, учиться из Его святой книги Библии, через которую Господь вразумляет, ободряет, утешает, отвечает на все жизненные вопросы. Все, что я читала до уверования, померкло пред этим богатейшим мудрым источником, через который Бог говорит каждому человеку: «Благодарение Господу!» И когда я стала прислушиваться к голосу Божьему, желая исполнить не свои прихоти, как это было раньше, но Его волю, Господь вернул мне сполна все, что похитил дьявол, отец лжи, мастер обольстить, насмеяться и погубить. В 16-летнем возрасте ко мне вернулась моя дочь. Ей не надо было проповедовать. На ее глазах Господь воскрешал душу и тело ее матери. И в конце 10 класса, по милости Божией, она тоже отдала свое сердце Иисусу Христу. Как велик Господь в любви, благости своей! Сердце мое запело, и это были не те песни, часто пустые и не имеющие смысла. Душа, освобожденная, поет хвалу Творцу и Спасителю, Спасителю любящему, милующему, благословляющему, хранящему и ведущему святым путем, достигающим неба. Господь — сила моя, и пение мое — Господь. Алла Султанбекова.